Жил-был Скрэг, сначала был он беднягой, потом он стал богачом, с Хаммером и Апачом. Ни с кем он не делился, и Скрэг забузлился. Тому, кто от дел отлёг, имеет бездонный кошелек. Скряга, скряга, паршивая коряга, сколько можно быть жуком навозным? Ты бы с кем-то поделился, делился и не злился. Скряга, скряга, паршивая коряга, сколько можно быть жуком навозным? Ты бы с кем-то поделился, делился и не злился. Денежки он копил, дом с бассейном купил, но ночью под сосной денежки считал рукой. Жениться он совсем не хотел, от страха спать бы он потел, потому что жена сатана, денежки сопрёт с кошелька. Скряга, скряга, паршивая коряга, сколько можно жить жуком навозным? Ты бы с кем-то поделился, делился и не злился. Скряга, скряга, паршивая коряга, сколько можно быть жуком навозным? Ты бы с кем-то поделился, делился и не злился. Скряга, скряга, паршивая коряга, сколько можно быть жуком навозным? Ты бы с кем-то поделился, делился и не злился. Боялся он воров, передумывал целый ров. Часть денежек он закопал, оклад мистически пропал. Другую часть он положил, банк напротив, где жил. А банк тот сразу и лопнул, скряга от злости топнул. Скряга, скряга, паршивая коряга, сколько можно быть жуком навозным? Ты бы с кем-то поделился, делился и не злился. Скряга, скряга, паршивая коряга, сколько можно быть жуком навозным? Ты бы с кем-то поделился, делился и не злился. Не злился. А скряге теперь никто не помогает. По бойкому погрязи он гуляет. Стал он типа нищим, типа того, что накормили тухой пищи. Скряга, скряга, паршивая коряга, сколько можно быть жуком навозом? Ты бы с кем-то поделился, делился и не злился. Скряга, скряга, паршивая коряга, сколько можно быть жуком навозом? Ты бы с кем-то поделился, делился и не злился.